мечты в цифрах, образование и твоя будущая зарплата. Любой большой путь начинается с первого шага, и для многих этот шаг — выбор образования и профессии. Это одно из первых серьезных финансовых решений в твоей жизни, которое определит твой доход на годы вперед. Кейс Максима. Наш 14-летний друг Максим мечтает стать разработчиком игр и жить в Питере. Сейчас эта мечта кажется далекой, но он уже понимает, чтобы попасть в топовый IT-вуз, нужно сейчас подтягивать математику и информатику, может даже участвовать в олимпиадах, победа в которых дает льготы при поступлении. Максим с родителями прикинул варианты. Поступить на бюджет – идеально. Это значит, что сейчас нужно инвестировать не деньги, а время и силы в учебу. Если на бюджет не получится, платное обучение в хорошем вузе стоит, скажем, 300 тысяч рублей в год. За 4 года – 1 миллион 200 тысяч рублей. Это уже серьезная инвестиция. Окупится ли она? Проще говоря, принесет ли этот вложенный миллион больше денег в будущем? Скорее всего, да, ведь зарплаты в IT высокие. Но это значит, что семье придется либо потуже затянуть пояса, либо Максим может рассмотреть образовательный кредит. Это не страшно, если подходить с умом. У таких кредитов часто льготный период, когда во время учебы платишь только проценты, а основную сумму после выпуска, когда уже работаешь. Но это все равно долг, который придется отдавать. А еще переезд в Питер. Это расходы на аренду жилья, еду, транспорт. Максим понимает, даже если он поступит на бюджет, ему понадобятся деньги на жизнь. Он решил, что будет стремиться к старшим курсам найти подработку, чтобы стать финансово независимым от родителей. Видишь, как мечта стать игровым разрабом превратилась в конкретный план. Первое. Сейчас. Упор на учебу и олимпиады, чтобы поступить на бюджет. Второе. Цель на 4 года. Поступить в вуз в Питере. Третье. Финансовая задача. Если учеба платная, изучить условия образовательных кредитов и грантов. Начать копить подъемные на переезд и первый месяц жизни. Четвертое. В вузе. С первого курса искать стажировки и подработку, чтобы обеспечивать себя. Твой выбор профессии напрямую влияет на будущие доходы. Хочешь заниматься творчеством, где доходы поначалу нестабильны? Отличный план, но тогда стоит подумать о финансовой подушке на первое время. Мечтаешь о высокой должности в корпорации? Узнай, какие навыки и какое образование для этого нужны.